Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Мы с вами решили поговорить сегодня здесь, в прямом эфире программы «Серебряные нити», о сентиментальности. В общем, хорошо знакомые всем чувства. То выходящее из моды, то, по-моему, мне так кажется лично, опять входящее в моду и занимающее умы под названием гламур. В одном трактате на эту тему я как-то однажды прочитал замечательный эпиграф. Он звучит так. «У меня была одна знакомая, она ужасно любила любовь. А больше она никого не любила». Странное, но очень точное определение того, что мы называем сентиментальностью. Хотя, ну, все вы знаете, что по-французски это слово означает всего-навсего чувствительность, которая вовсе не является плохим человеческим качеством. И все-таки... Откуда-то, я даже до конца так и не выяснил, откуда. Может быть, вы, дорогие радиослушатели, это выясните. Кто же был первый, кто сообщил человечеству о связи жестокости и сентиментальности? Откуда-то в нас все время плавает эта фраза о том, что все жестокие люди обязательно сентиментальны. Что вы называете сентиментальностью? Вот об этом сегодня разговор по постоянному телефону нашего прямого эфира. Телефон этот 495, это код города Москвы, 956-1514. В эфире, как всегда, я, доктор Александр Данилин. Как вы относитесь к сентиментальности? Это плохое чувство или хорошее? И вообще лучше, чтобы человек чувствовал хотя бы что-нибудь? Или не стоит ему чувствовать вообще ничего в наши такие несентиментальные времена? Хотя одновременно психолог или философ... назовет любовь к собакам или кошкам, вашим домашним друзьям, сентиментальностью. И, в общем, где-то в большом общечеловеческом смысле не ошибется. Скажите, пожалуйста, дорогие радиослушатели, может быть, это добавляет нам жестокости? Или не всякая любовь к собакам и кошкам является сентиментальностью? Что же все-таки люди под этим понимают? Кто-то, не знаю кто, сказал однажды, что врачи, а я врач, это наименее сентиментальная профессия. Я в этом, кстати говоря, совсем не уверен. Что же это такое? В чем она выражается? Вот эта вот избыточная чувствительность, которую полупрезрительно, полунежно мы называем сентиментальностью. Конечно же, у нас сегодня есть музыкальные паузы, и в музыкальных паузах должны петь сентиментальные певцы. Вот в моих любимых 60-х годах королем сентиментального пения был Мэтт Монро. И сегодня мы с вами, давайте еще раз напомню, телефон 495, код города Москвы, 956-1514, постоянный телефон прямых эфиров Радио России, программы «Серебряные нити». Мы сегодня с вами послушаем в исполнении Мэтта Монро разные узнаваемые, как мне кажется, мелодии, так или иначе связанные с нашей юностью, а стало быть, обостряющие нашу сентиментальность. Что же она все-таки такое? Вот ответ Мэтта Монро. Michelle, my belle, these are words that go together well, my Michelle. Michelle, my belle, sans les mots qui vont très bien ensemble, I love you, I love you, I love you. That's all I want to say, until I find a way, I will say the only words I know that you'll understand. Michelle, ma belle, sont les mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. I need to, I need to, I need to, I need to make you see, oh, what you mean to me. But until I do, I'm hoping you will know what I mean. I want you, I want you, I want you. I think you know by now, I'll get to you somehow. But until I do, I'm telling you so you'll understand. Michelle, ma belle, sans les mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. I will say the only words I know, you'll understand, my Michelle. Я попробую, прежде чем дать слово дозвонившимся в прямом эфире, поставить всего-навсего два звонка, которые прозвучали у нас в студии до его начала. Уж больно это красивые, как мне кажется, важные звонки. Здравствуйте. Что такое сентиментальность, я не знаю. А почему жестокие люди сентиментальны? Им же хочется быть добрыми. Вообще я не могу провести жесткую грань между добром и злом. Это как две краски в банке. Если размешать, они закрутятся слоями, и где-то получится новый слой цвета. Вообще очень интересно. И метафора такая прекрасная. Мне кажется, что я просто отвечу нашей радиослушательнице очень коротко. Мне кажется, что для того, чтобы начать различать добро и зло, все равно надо исходить из какого-то предположения. Вы исходите из предположения, что человек изначально добр, и что даже когда он сентиментален, это его остаточная, последняя попытка доброты, даже если на самом деле он жесток. И значит, вовсе не так у вас вешены, смешаны краски в душе, как вам самой это кажется. Всегда все начинается с точки отсчета, чего мы ищем в человеке, добра или зла. И вот звонок нашей постоянной радиослушательницы Елены. Здравствуйте. При проявлении жестокости происходит накал эмоционального состояния человека. И часто, но не всегда, истерика души. А значит, человек демонстрирует глубину своей слабости, не умеет добиваться цели другим путем, кроме как насилием. Перефразирую Рабиндраната Тагора, жестокость есть орудие бессильных. Нет ничего удивительного в сентиментальности жестоких. Каждая система, а человек есть система, имеет свой механизм защиты. Сентиментальность необходима для равновесия души, ее успокоения, гармонии. Без нее человек сломается, и каждая эмоция, черпав себя, превращается в свою диаметральную противоположность. Спасибо, Елена из Москвы. Елена из Москвы говорила об еще одном чувстве, необыкновенно важном, которое Ницше называл ресентиментом. Если хотите, ресентиментальность. Это протекающее у слабых и ординарных, прошу простите, это слово Ницше, людей бессильная ненависть к благородным и превосходным, которая происходит из чувства собственной неполноценности. И такова жестокость всегда. Это всегда некая жестокость недомыслия и недочувствия. Сентиментальностью для справки наши словари называют излишнюю чувствительность, склонность к приторной нежности на выражение чувств, некую частичность выражения чувств, привязку этой самой нежности к каким-то отдельным, очень избранным объектам, вещам, животным, даже не столько отдельным людям, сколько отдельным их проявлениям. Ну, например, совершенно не хочется общаться лично, но вот вызывает очень большую нежность и слезы, когда человек звонит по телефону. Вот так примерно это выглядит. Еще более точным определением я считаю определение сентиментальности как некого настроения души, при котором из внешних впечатлений человек выбирает, собственно, только те, которые действуют на его чувства. А всякие аргументы, объекты, которые действуют на разум, его не интересуют. И вообще все люди или вещи оцениваются с точки зрения силы, испытанных по поводу их чувств. Как бы такой избирательный взгляд. Это склонность в природе и в жизни воспринимать прежде всего то, что вызывает некую приятную грусть, кем-то названную элегическим сочувствием. Ну и кроме того, впрочем, я чуть заговорился. Здравствуйте, Антонина Михайловна. Здравствуйте. Что же такое сентиментальность? Вы знаете, я, собственно, хотела бы немножко о другом, если можно. Ну, давайте попробуем. Да, пожалуйста. Значит, у меня вот такой вопрос. Я бабушка, очень любящая твою внучку. Иногда вот эти вот чувства нежности к внучке каким-то образом перехлёстывают мои эмоции, и мне приходится иногда более жестко поступать с детьми, чтобы научить их родительскому самопожертвованию, чтобы прижимать их нужды во благо, так сказать, маленького ребенка. И я боюсь потерять грань, чтобы, так сказать, не пережать детей взрослых. Как вот мне вот со своими чувствами совладать? Это может даже в какой-то мере и сентиментальности по отношению к моей внучке. Очень может, да? Очень может быть. Только мы только пытаемся в этом разобраться. Я предлагаю так сделать. Адресовать ваш вопрос пока ко всем остальным радиослушателям и попробуем заодно послушать, что они скажут. Здравствуйте, Надежда Назаровна. Добрый вечер. Вы знаете, мне очень нравится ваша передача. Спасибо большое. Несмотря на то, что я вообще-то жаворонок, я вообще рано ложусь спать, но с удовольствием слушаю вашу передачу. Ой, вы знаете, Надежда Назаровна. Спросите об одном. Надежда Назаровна. Я вообще человек верующий. У меня есть 3 сестры. С которыми я не могу, между прочим, наладить общий контакт. Скажите, это сентиментальность или в чем-то я виновата? Скажите мне, пожалуйста. Сентиментальность-то в чем проявляется? Вы их нежно любите? Алло, Надежда Назар. Вы их нежно любите, а контакта наладить не можете? Нет, почему? Я их люблю. Они меня не любят. Они вас не любят. Да. Вот интересно. Давайте подумаем. Спасибо, Надежда Назаровна. На самом деле, вопросы кажутся совсем не в тему. И одновременно для меня они очень в тему. Вот звонок Антонины Михайловны из Дзержинска и Надежды Назаровны из Химок. Чем-нибудь похожи друг на друга? Как вы думаете, Любовь Валентиновна? Алло, есть Любовь Валентиновна у нас? Нет, да? Сорвался московский звонок. Я вот что хочу сказать. Я хочу сказать сложную вещь. Мы очень часто говорим о сентиментальности как о чувстве, которое является симптомом жестокости или может вести к жестокости. Ну вот есть кто-то или что-то, кто вызывает у меня нежность. А весь остальной мир, все остальное человечество, все остальные предметы и явления – в общем, не вызывают у меня ни жалости, ни сочувствия. Ну, каждый называет какие-то свои примеры. Как вы знаете, чаще всего вспоминают Цезаря или Гитлера, который очень сентиментально относился к своим собакам, любил их, ласкал и плакал под музыку Вагнера. А Бердяев, например, рассуждая о сентименталистах, называл Робеспьера и Дзержинского в качестве примеров вот этих вот самых сентиментальных и одновременно жестоких людей. Кстати, о том, кто первый внес эти слова, ну, я не знаю. Вообще, самое раннее русское определение дал, мне кажется, Владимир Набоков. Он писал, что следует отличать сентиментальность от чувствительности. Сентиментальный человек может быть в частной жизни чрезвычайно жестоким, а тонко чувствующий человек жестоким не бывает никогда. Вот и пойми, пойди у них, у умных, как-то отличи, чем же одно отличается от другого. Лично я точно помню, впервые услышал эту мысль от Штирлица, точнее говоря, от секретаря Кальтенбруннера в 17 мгновениях весны. Да, там звучит такая фраза: Крюгер решил продолжать свою игру. Он подумал, что Кальтенбруннер, как все жестокие люди, предельно сентиментален. Ну, естественно, оказался прав. И тем не менее, даже Набоков не так прост. Ведь понимаете, какая штука? Самая настоящая жалость может вести к жестокости. Ну, совершенно очевидно, что бабушка Антонина Михайловна искренне любит внучку, видите, чувствует сама, что становится жестокой к детям. А что нужно сделать? Может быть, это так проще всего понять. Что нужно сделать, чтобы жалость стала неподдельной, чтобы она не превратилась в сентиментальность? Тогда будет очень легко дать совет и Надежде Назаровне, потому что как бы здесь проблема абсолютно та же самая. Она сводится к тому, что если сентиментальность – это как бы жалость частичная, деланная, мимолетная, поверхностная, то что же тогда такое настоящая жалость? И как ее научиться чувствовать? Да, здравствуйте, Константин. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Что ж такое сентиментальность? Я вот с вами хотел и поговорить вот на какую тему. Значит, сентиментальность. Вот вообще, что это такое? Вообще. Ну, так что... Кто может объяснить, что такое сентиментальность? Кто? Огромное количество людей пыталось объяснить. Да нет. Человек... Давайте возьмем вот что. Основу. Основу. Основа есть... Это что? Это основа есть вообще появление человека. Так, и чего? А отсюда с появлением человека уже и возрастает духовность. А от духовности идет сентиментальность. Понимаете? И те же все пороки, которые вы уже перечислили. То есть самый главный порок – это духовность. Нет. Если сделать... Да вы что? Ну прекратите. Ну, не надо переверять слова. Я же пытаюсь вас понять, наверное. Ну, вот поймите меня еще раз. Давайте определим. Вот главное что? Главное одно. Единственное, что надо понять, откуда вообще есть сентиментальность? Вот откуда? Откуда? И вообще, давайте для начала попробуем. Ну вот, от начала Константин, от рождения. Константин, а это хорошо? Сентиментальность? Это, поймите, дело в том, что любой человек сентиментален. Возьмите даже преуспевающий бизнесмена, он все равно сентиментален. Но ведь вас его взять. Преуспевающий вас бизнесмен? Вы сентиментальный человек. Коль вы ведете такие передачи, вы, значит, сентиментальный человек. Вы понимаете это, о чем я говорю? Ну, я порой вот, был... вот что такое сентиментальность. А не то, я порой не бываю то, что... весьма ненежен. И вообще, чем тогда отличается сентиментальность от чувствительности? Стоп. Это совсем разные вещи. Ага. Абсолютно разные вещи. Я вам объясняю. Значит, чувствительность – это то, как человек воспринимает мир. Угу. Это чувствительность. Угу. А сентиментальность – это личное отношение человека к миру. То есть в личном плане ведь сентиментальность, ну, по крайней мере, так она используется в великой русской литературе, как понятие. Это как бы некое частичное, да, вот частичное проявление нежности. Собаку люблю, а людей сажаю в концлагерь. Нет, вы не правы. Вы не правы. Абсолютно не правы. Знаете почему? Но по вы... одной причине. Я боюсь, что... Сентиментальность есть часть любви. Спасибо. Спасибо, Константин. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Вот замечательно сказал предыдущий оратор. Прямо мою мысль высказал. Об этом хотел сказать. Это сентиментальность, это действительно проявление той любви, которая живет в человеке. Та любовь, которая... при рождении и до рождения вложено в него, и, собственно, причиной его она и является. Сергей, и вот смотрите. Позвольте сказать. Да, пожалуйста. Сентиментальность возвращает человека в этот мир, показывая его красоту и многообразие из обыденной жизни, а особенно сегодня, когда жизнь человека сводится к модели, вернее, это пытаются сделать, свести к модели потребительской по отношению к миру, исключить любовь. А вот это подспудно выплывает. Если это в человеке осталось, значит, он еще жив. Ну почему же остаток? Сергей, вот понимаете, какая штука? Ну вот простой пример. Надежда Назаровна, она говорит, я люблю сестер. Вот у меня две сестры. Я их люблю, и они звонят, у меня слезы текут. А найти с ними общий язык не могу. Я думаю, это какой-то конкретный проблематичный случай. В чем здесь сентиментальность? Это нормальное чувство человека любить своих родных. Да. Мы не знаем детали. Нормальное ли оно, если я родных люблю, а контакта с ними нет? А я люблю. Думаю, тут проблема лежит в другой плоскости. Они не договорились между собой. А как можно договориться между собой? Они не поняли друг друга. А кто конкретно не смог? Мы же не знаем. Надежда Назаровна виновата или кто-то, или сестер. Да и действительно, разве что осталось найти виноватых. Это у нас точно по радио не получится. Поэтому давайте лучше послушаем сентиментальную, еще одну сентиментальную, хорошо знакомую нам и поэтому будущую чувство, мелодию. А потом продолжим наш разговор. Speak softly, love, and hold me warm against your heart. I feel your words, the tender trembling moment start. We're in a world our very own, sharing a love that only few have ever known. Wine-colored days warmed by the sun, deep velvet nights when we are one. Speak softly, love, so no one hears us but the sky. The vows of love we make will live until we die. My life is yours, and all because you came into my world with love so softly, love. Wine-colored days warmed by the sun, deep velvet nights when we are one. Speak softly, love, so no one hears us but the sky. The vows of love we make will live until we die. My life is yours, and all because you came into my world with love so softly, love. So softly, love. Серебряные нити. Основная тема мелодии «Крестного отца». Мафия и любовь, жестокость, всегда сентиментально. Мы по-прежнему на радио России и по-прежнему пытаемся понять, что такое сентиментальность. Ой, мне кажется, что предыдущие ораторы что-то прочно перепутали. Может быть, мы с вами разучились дифференцировать, как-то различать собственные чувства и слова. Ну, впрочем, вот здесь мы этому и пытаемся учиться. Ну вот, что же мы перепутали с сентиментальностью? Здравствуйте, Людмила. Алло. А, здравствуйте. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здрасте. Алло. Да-да. Здравствуйте. Говорите, Людмила. Я Людмила из Воронежа. Очень приятно. Я хотела... Вы не слушаете... Хотела сказать, что... Основное ваше вот положение, что как посылка ваша, ну, со ссылкой на Набокова, что все жестокие люди сентиментальны. Мне кажется, вы вот отсюда делаете, что все обратно взять. Сентиментальные люди жестокие нельзя. Понимаете? Потому что, допустим, мешает не радио. Знаю. Значит, я хотела как пример привести образ Желткова из произведения Куприна «Гранатовый браслет». Ну, я думаю, что назвать его, не назвать его сентиментальным трудно. То есть, наверное, это классический образец сентиментальности. Но жестокость там, я думаю, не верю. Смотреть сложно. Не верю. Ну, и много аналогичных примеров можно привести. Мне кажется, какая-то путаница в понятиях возникла. Да мне кажется, что она возникла давно и безнадежно. Это самая путаница в понятиях. Однако сентиментальностью это же не я даю определение. И, в общем, не один Набоков. Это словари русского языка, самые разные. Так понимают сентиментальность. Как бы, вот Артур Шницлер, извините. Вот, вы знаете, Артур Шницлер когда-то дал точное определение. Оно звучит так. Сентиментальность – это чувственность, купленная по дешевке. Вот это ближе всего к тому, что понимал под этим всегда русский язык на протяжении столетий. Вы сейчас пытаетесь меня в этом переубедить, но значение слова от этого, увы, не изменится. Может быть, изменились наши чувства, если мы вдруг пытаемся чувствовать сентиментальность как нечто подлинное и настоящее. Может быть, это все, что у нас осталось. Здравствуйте, Ирина. Алло. Алло. Да, здравствуйте, Ирина. Да, здравствуйте, Александр Геннадьевич. Путаница чудовищная, потому что сентиментальность, как только она появляется, надо выжигать каленым железом. Это самое презренное из всех эмоциональных чувств. Но только никто не сказал, что это такое. Бердяев. На самом деле сентиментальность – это любование и упивание своими собственными чувствами, ощущениями и эмоциями. И только своими, которые доводятся до эгоцентризма, до абсурдности, до соплей, до слез. И прочее, прочее. И они не имеют ничего общего ни с любовью, ни с чем. И женщины, которые ласкают и любят, да пуси-пуси свою собачку, они тут же будут пинать чужую собаку. И вот удивительно точно сказал Оскар Уайльд в своей исповеди о том, когда он говорил, вот я просто процитирую: «И помни, что человек, живущий одними лишь ощущениями и эмоциями, в глубине души обязательно циник». Ведь эмоциональность и сентиментальность – это не что иное, как оборотная сторона цинизма. А цинизм – это тот мостик перекидной, который ведет к жестокости. Вот ведь как интересно. Я хочу вместе с Ириной удивиться, потому что даже я, в общем, давно веду эту программу, и все равно у меня есть вот это мучительное, правда, мучительное удивление от того, что чего-то необыкновенно важного, что нужно научиться разделять в чувствах, мы так разделить и не умеем. Как будто вот из этих звонков, которые звучали, есть такое ощущение, что мы хватаемся за свою сентиментальность как за какую-то веревочку, за то, что очень хочется себе оставить хоть какие-то чувства на фоне всеобщего цинизма. Я, между прочим, Ирина, так и слышу крик такой в эфире. Крик звучит на тему: «Нет, нет, я не только циник, у меня еще есть какие-то и сантименты». И это поэма сентиментальности и непонимание, значит, значения слов – нечто совершенно страшное для наших чувств. Ну, в общем, действительно, в гламурном телеэкране выделить сентиментальность из настоящего чувства – это, по всей видимости, невозможно. Однако, Ирина еще есть с нами? Ой, нет, извините, пожалуйста. Я вот что хотел сказать из, на мой взгляд, необыкновенно важного. Это происходит, наверное, от того, что мы забыли, что такое настоящее сочувствие или, если хотите, настоящая жалость. А, кстати говоря, настоящая жалость с точки зрения того человека, которого жалеют, может тоже выглядеть как жестокость. Потому что жалость искренняя, настоящая, большая, не сентиментальная. Типа, ох, бедненький ты мой. Помните, я начал эту программу словами? У меня была одна знакомая, она ужасно любила любовь, а больше она никого не любила. Так вот, сентиментальная жалость, ох, бедненький ты мой, я так жалею собственную жалость, а больше я никого не жалею. Дело в том, что настоящая жалость – это отождествление себя с человеком, которого ты жалеешь. Это когда ты научился или пытаешься, по крайней мере, делаешь усилия, чтобы чувствовать, как этот человек. И вот если ты чувствуешь, как этот человек, то тогда ты сможешь действовать, ну, как бы с его точки зрения, понимая, что ему надо. И уж простите, так как времени до конца передачи осталось мало, я хочу высказаться по-простому. Я хочу сказать, что этому человеку, которого ты жалеешь и которому ты сочувствуешь, иногда бывает нужно дать и ремня. Редко, но так бывает нужно. Есть такие поступки, в том числе у ребенка, за которые нельзя гладить по головке, любя собственную жалость. Надо вступать с ним в некоторый бой, иначе он так ничего и не поймет в жизни. Мы об этом говорили. Если Надежда Назаровна попробует поговорить сама с собой с позицией своих сестер, если она сможет не оставаться на своих позициях, любящих собственную любовь, а сможет почувствовать, чего хотят они, хотя иногда это очень жестоко, то тогда все контакты восстановятся. А Антонина Михайловна из Дзержинска, если сделает над собой усилия и попробует чувствовать со стороны ребенка, то она поймет, что иногда ему, ребенку, нужно и отсутствие родителей, и даже в 2 года некоторая самостоятельность, ну, может быть, под неусыпным оком бабушки, но, по крайней мере, без его явного присутствия. Ему же жить-то и расти в реальной жизни. А это очень часто так бывает. Это из-за этого все, что любим-то мы ни ребенка, ни жену, ни мужа, ни сестер, а любим мы любовь. Нам так хочется быть любящими любовь, что спасу никакого нет. А если мы любим человека, то иногда выясняется, что вообще-то хорошо бы ему побыть и без нас. Ну, пусть даже недолго, но хорошо бы дать ему какую-то свободу. Иногда вообще любовь требует совсем внезапных и нелогичных форм поведения. Только для этого надо встать на позицию другого человека и попробовать почувствовать, хотя бы попробовать, что чувствует он. А мы любим любовь. Это и есть сентиментальность. Здравствуйте, Марина. Добрый вечер. Последнее короткое слово. Может, я не прав во всем? Да нет, правы, наверное. У меня другой вопрос, как раз о детях говорили. Мне кажется, вот у детей такого чувства не бывает. Оно, по-моему, приобретенное с возрастом. Такое. А мне кажется, вот, ну, сентиментальность. У детей сентиментальности никогда не бывает, потому что маленькие дети автоматически и естественно чувствуют себя частью своих родителей. И очень удивляются, когда родители поступают вовсе не так, как они этого ожидают. Впрочем, об этом отдельный разговор, конечно же, сегодня не успеем. Наверное, что-то самое главное, что во всем этом нужно почувствовать, я уже сказал. И все равно, несмотря на как бы недоговоренность этой темы, я пытаюсь договорить ее и тему о глупости. Как бы не могу я оторваться от темы Корнея Ивановича Чуковского. Мне кажется, мы чего-то ужасно важного не сказали про то, почему Пармалей великан из поэмы Чуковского вдруг превращается в хулигана из «Айболита 66» Ролана Быкова. И мы так и не договорили на тему о том, почему же и откуда взялся в Петрограде крокодил из сказки Чуковского. О крокодиле у Чуковского и о том, почему с годами Пармалей вдруг стал маленьким хулиганом в ближайшую среду, послезавтра. Спасибо всем большое и до встречи. She said, my son, I beg of you, I have a wish that must come true, the last thing you can do for mama. Please promise me that you will stay and take my place while I'm away and give the children love each day. I had to cry, what could I say? How hard I tried to find a word, I prayed she would not see me cry. So much to say that should be heard, but only time to say goodbye to mama. They say in time you will forget, yet still today my eyes are wet. I tell myself to smile for mama. Now soon there'll be another spring, and I will start remembering the way she loved to hear us sing her favorite song, Ave Maria. Ave Maria. The children all have grown up now. I kept my promise to mama. I cannot guide them anymore. I've done my best, all for mama. Ave Maria. Still this seems so very small.